Они сидели на кухне, пили водку, говорили о сексе, об изменах, о любви, и было уже 4 утра, и спать совершенно не хотелось. Редькин полностью и окончательно отогрелся, но самое любопытное, что и эту трогательную историю Вербицкий выслушал со вниманием, не перебивая, словно был теперь их семейным психоаналитиком. А, впрочем, в стенах Центра содействия браку и репродукции, так что ли? Подобные истории считались поди делом житейским. Однако в итоге юрист от Бога, верный себе, выделил главное и задал ключевой вопрос. Так и что же за семинары такие вел Мяуков, из-за которых его жена бросила? А семинары-то были примечательные. И подробно рассказал о них Редькину, опять та же самая Серафима, как раз в тот вечер, что называется, к слову пришлось. Тематика занятий бывала различной. Постижение коллективного космического разума. Укрощение энергии кундалини. Обучение сознательному холотропному дыханию. И еще 15-20 вариантов. А суть всегда оставалась одна. В шикарном подмосковном доме отдыха собирались молодые люди, страждущие приобщиться к великим тайнам древнего знания и платившие за оное приобщение немалые деньги. Молодым людям читались лекции о всяких мудреных премудростях и, конечно, о сексе, с демонстрацией картинок, фильмов и даже отдельных позиций на специально отобранных моделях, то есть живых людях, как мужеского, так и женского полу. Короче, возбуждали всех присутствующих до крайней степени озверения. А под занавес объясняли, что основная задача обучающихся — подавить в себе либидо, то есть, говоря по-простому, похоть, и трансформировать сексуальную энергию в иную форму, интеллектуальную, физическую, творческую. Задача эта, вещал Мяуков, благородная и очень непростая. А дабы неповадно было обманывать учителя, бытовала система взаимной слежки и доносов. По неписанному уставу семинарского сообщества, нарушившие клятву, платили штраф в размере полной стоимости обучения. Баксов 300, а то и 400. И покидали дом отдыха немедленно. Нарушителями считались как вступившие в половое сношение в любой форме, так и мастурбирующие. Нечего и говорить, сколь велик был дополнительный и никем не учтенный доход Мяукова на подобных мероприятиях. А к тому же Сима не без оснований подозревала, что верный традициям знаменитого гуру Махариши, призывавшего в свое время к воздержанию абсолютно всех, кроме себя, Мяуков тоже не считал нарушением клятвы половые контакты с учителем, особенно если в них намеревались вступить красивые юные девушки. Так что у женского пола на семинарах Мяукова обнаруживалось явное преимущество. Ходили, кстати, слухи, что и мужчина мог удовлетворить сексуальные потребности тайно и без позора. Вот только ему, слабому духом, обходилось это в кругленькую сумму. От 2-кратного до 5-кратного размера штрафа, в зависимости от ситуации. Ибо сказано, за грехи да заплачено будет страданием. А деньги потерять, разве это не страдание? Трудно было сказать, что обижалось ему сильнее. Регулярные измены Эдмонда, не доказанные, впрочем, или скрываемые от жены деньги, которые греб он на эзотерических подмосковных оргиях, как видно, лопатой. Вербицкого, безусловно, второе заинтересовало намного сильнее. «Чудненько», — подытожил он. Первый раз в жизни встречаю такую лирическую порно-тень. Майкл умел давать необычайно тонкие и точные определения жизненным ситуациям, особенно в тех случаях, когда они вызывали у него живой интерес. Видать, неплохие бабульки зарабатывал этот ваш Мурлыкин. А вы и не поняли, с кем связались. Опять же, как его убили, вспомните на секундочку. Или я не успел вам рассказать. Ребята с Петровки утром мне доложили. Это же не просто кино, это полнейший кардебалет в сметане. Или, как говорит один мой знакомый альтист, штрудель по-венски до-мажор. Представьте, вашему приятелю саживают пулю в лоб из самодельного револьвера калибра 5,6, а вместо контрольного выстрела, который был уже абсолютно не нужен, кстати, разносят башку простым кирпичом. Не знаю, может, у древних индусов было принято убивать именно так, но в Москве за последние 40 лет подобные впервые, если верить сводкам МВД. «И что это значит?» — ошалело спросил Редькин. «И если б я сам понимал...» — скромно улыбнулся Веребицкий и добавил с непонятной интонацией. «С таким знанием стоило бы уже сидеть не здесь, а руководить издательством «Смегма». Или как его там?» А заодно и центром порно-психологии. Я, между прочим, серьезно говорю. Там у ребят бизнес солидный, но тром чую. Это вам не навехонькие нивы старыми воложанками шарашить. Но связь есть. Кирпичом по простреленной голове. Машиной по машине. Шизуха и там, и там. Редькин поморщился от этого черноватого юмора, но суть воспринял правильно. «Хорошо», — сказал он, — «если история с Мелковым действительно поможет нам во всем разобраться, я, наконец, перехожу к главной части рассказа, к тому единственному случаю, когда мы лично общались с этим невинно убиенным. Человека еще даже не похоронили, а они с Вербицким устраивали своего рода пляски на гробах. К добру ли это? Такой легкомысленный ироничный стиль разговора. Ну уж сходить с ума так широко, по-нашенски. К добру ли были все те звонки с тяжелым дыханием в трубку, а металлический грохот в ночи под окнами? К добру? И пусть сегодня Мелков назван врагом условно. Но если чувствуешь себя благородным героем, этаким Дон Кихотом, то и с ветряной мельницей поединок будет настоящим. В данном случае стратегию предстоящей битвы следовало разрабатывать именно по шизоидным правилам. Эдмонд Мелков не из тех, кого можно умертвить простым выстрелом, даже с кирпичом вдогонку. От такого чудодея обязательно останется какое-нибудь астральное тело или возникнет новая аватара. Да, в этой инкарнации Мелков свое, похоже, отмяукал. Но кто же его знает, сколько у него жизней? 2 или целых 9? А против всей этой чертовщины обычные методы не годятся. Тут нужны правильные заклятия, чеснок, святая вода, осиновые колья, серебряные пули. Ну, что там еще? Вспоминали все втроем, и от игривых шуточек развеселились сверх всякой меры, как дети. Что это было? Временное групповое помешательство? Да нет, партию вел все-таки Майкл, а он себя контролирует и в выкладках ошибается редко. Значит, так и надо было.